Глава 17. Вернувшись, Кушинг сразу понял, что что-то произошло, быть может, по напряженной атмосфере, нависшей над яхтой старым изношенным одеялом. Кушингу, когда он спускался в кают-компанию, показалось, что безысходное — лучшее для нее определение. Обреченность застыла на лицах Полларда и Джорджа. Они сидели бледные и подавленные. Кушинг понял, что дело тут не только в смерти Гослинга. Что-то случилось совсем недавно. Рана еще кровоточила, не успев подсохнуть. — Ладно, — сказал он, прислонившись к дверному косяку. — Что на этот раз? Поллард и Джордж переглянулись. Каждый надеялся, что рассказывать начнет другой. Поллард опустил глаза. Джордж, прочистив горло, произнес: «Чесбро умер». Он замолчал, судорожно сглотнул. Думаю, он пытался сбежать на плоту. Плот разорвало на части вместе с ним. Джордж вкратце рассказал о случившемся. По глубокому кипящему ужасу в его глазах Кушинг понял, насколько удачлив оказался, не став свидетелем очередной трагедии. Он и без того уже достаточно насмотрелся. Что ж, полагаю, он сам виноват. Это было жестоко с его стороны, но Кушинг не стал брать свои слова назад. Вместо этого он вытащил что-то из висящего у него на боку вещмешка. Бутылка Джека Дэниелса. Он бросил ее Джорджу. «Похоже, парни, вам это нужнее». У Джорджа загорелись глаза. Он сорвал печать, отвинтил крышку и сделал большой глоток. Поллард едва не упал с дивана, метнувшись к бутылке. Отхлебнув, он покачал головой. «Гребаная цивилизация», — сказал он. Видимо, как раз виски ему и не хватало. Кушинг улыбнулся, вытащил из сумки пачку сигарет. — Вот, Джордж, здоровью, конечно, вредит, но нам ли об этом думать? Джордж пожирал пачку глазами. — Сигареты? Не врешь? — Моя вредная привычка говорит спасибо. Закурив, он улыбнулся. — О да, детка! — Чертов наркоман! — буркнул Поллард. Он взял пачку и тоже закурил. Я хотел бросить, но теперь не вижу смысла. «Где Элизабет?» — спросил Джордж, выдыхая дым. «Тетушка Эльза уже почти начала обвинять меня в похищении». «Сейчас придет», — сказал Кушинг. Он склонил голову на бок. «Вы ни за что не поверите, что она нашла». На лестнице раздались шаги, и Элизабет вошла в каюту. Она едва заметно улыбнулась Полларду, а Джорджа одарила уже привычным испепеляющим взглядом, и он подмигнул ей в ответ. Возможно, Джордж с его привычкой говорит, что вздумается, ей не нравился, но они отлично друг друга понимали. Из-за ее спины вдруг появились четверо мужчин. «Господи Иисусе!» — воскликнул Джордж, вскочив на ноги. «Не могу! Срань господня!» Поллард тоже встал. Оба выглядели так, словно увидели призраков. Но это были вовсе не привидения, а Менхаус, Фабрини, Сакс и Крайчик. У всех был такой радостный вид, будто зажгли рождественскую елку. Сакс криво усмехнулся. «Что ж, не могу сказать, что удивлен, Джордж. Я подозревал, что вы с Кушингом тайные любовники». Джордж засмеялся. Смеялся он долго, будто не мог остановиться. «Ага», — выдохнул он, — «но мы все время думали о тебе, Сакс». «Черт побери!» — воскликнул бригадир. Джордж и Фабрини обменялись теплым рукопожатием. В глазах Фабрини стояли слезы радости. Менхаус заметно похудел, на лице добавилось морщин, но это был все тот же старина Менхаус. «Веселый Олли!» — воскликнул Джордж, и они обнялись, похлопав друг друга по спине. «Боже, как я рад вас видеть, парни!» «Рад нас видеть!» — рассмеялся Мюнхгаус. «Черт, после... сколько уже? После недели с Саксом нам определенно нужно немного человеческого общества!» Фабрини усмехнулся, и даже Сакс рассмеялся. «Это после всего, что я для тебя сделал!» «Ты хотел сказать «с ним»?» — спросил Фабрини уже не так весело. «Поцелуй меня взад, Фабрини!» В воздухе повисло напряжение, но когда бутылка пошла по кругу, оно постепенно спало. Шутки и подколки разнеслись, как микробы простуды. Кушинг был немногословен, хотя он много чего хотел им рассказать. Но было рано, слишком рано. Они еще не освоились. Элизабет стояла в стороне. Она явно чувствовала себя некомфортно, словно попала в мужской клуб. Сальности, колкости и в целом грубоватый язык удивляли и отпугивали ее. Кушинг догадался, что она просто не привыкла к мужскому вниманию. Что ж, в этой компании у нее появился шанс привыкнуть. Фабрини не сводил с нее глаз, словно не верил, что в этом месте можно встретить женщину, но отводил взгляд каждый раз, стоило ей посмотреть в его сторону, словно застенчивый школьник. А вот Сакс вел себя по-другому. Он буквально пожирал ее глазами, словно перед ним был кусок мяса, с которым можно делать все, что захочешь. Сложно было не заметить его взгляд. По виду Элизабет Кушинг понял, Саксу очень повезло, что у нее нет заряженного пистолета под рукой. Постепенно разговор перешел на более серьезные темы. Пришло время историй. Что с кем случилось? То, что делал после того, как корабль пошел ко дну. Казалось, они заговорили все разом. — Сольц? — спросил Мюнхгаус. Джордж покачал головой. — Нет. — А что с Куком? На этот раз Мюнхгаус покачал головой. Поллард рассказал Крайчику про судьбу их товарищей. — Да, Маркс, главный механик. Кальмар убил его. И Гослинга тоже. — Старшего тоже? — Вот черт! — воскликнул Крайчик. — Только не старшего! Только не старшего! Джордж обрисовал в общих чертах, что случилось с Гослингом, а Крайчик рассказал о парне по имени Хаб. Кто бы это ни был, Джордж видел, что Крайчик скорбит по нему так же, как он скорбит по Марксу и Гослингу. Сакс стоял в стороне, словно его это вовсе не касалось. Он был странно спокоен, будто уже замыслил что-то. Гослинг точно помешал бы ему, но теперь у него был шанс обуздать эту шайку. В целом разговор вышел мрачный. Все они пережили ужасы заросшего водорослями моря и, судя по тону истории, прекрасно отдавали себе отчет в том, что ничего еще не закончилось. Когда, наконец, в этом импровизированном конкурсе страшных рассказов наступил перерыв, Элизабет объявила: «Вы, должно быть, проголодались. Я принесу немного еды. Поможете мне, мистер Кушинг?» Сакс развеселился. «Мистер Кушинг! Звучит, звучит!» Кушинг улыбнулся и отправился вместе с ней на камбуз. Джордж заметил, что Кушинг хотел что-то сказать, но так и не решился. Когда дверь закрылась, Сакс тут же отпустил обычную колкость. — Кушинг? Он трахает эту дрянь! — Господи, Сакс! — простонал Фабрини. Джордж рассмеялся. — Сакс такой сентиментальный! — Возможно! Он ей реально приглянулся. «Не доставай ее, Сакс! Подождем, пока она принесет еду. Получше сраных сухпайков!» Джордж рассказал, что Элизабет — кто-то вроде профессионального добытчика. Упомянул про ее запасы продуктов и сад, который она разбила на барже. «Господи!» — произнес Мюнхгаус, потирая руки. «Настоящие овощи! Сладости! Хлеб и бекон, говоришь? — Не торопись, Минхаус, — сказал Сакс. — Может, Кушинг ей как раз сейчас прессовывает. Бабам всегда нравились брутальные викинги, ведь так? — пошутил Фабрини. Сакс ухмыльнулся. — Может, им нужна помощь настоящего мужика? Может, мне пойти и показать тупице Кушингу, как дела делаются? — А может, тебе лучше держать своего дружка в штанах? — спросил Джордж предупреждающим тоном. — Эта дама запросто отрежет тебе причиндалы, Сакс, уж поверь. — Как скажешь. А у тебя вообще есть член, Джордж? — У своей жены спроси. Сакс покраснел. Казалось, он вот-вот бросится на Джорджа. Но бригадир сдержался, выдавив глухой смешок, в отличие от Фабрини, который хохотал во все горло. Вскоре к последнему присоединился Минхаус. Саксу это не понравилось. Никто не должен смеяться над Аланом Саксом. — Теперь послушай меня, — сказал Джордж. — Не хочу пудрить тебе мозги, Сакс, но тебе нужно кое-что уяснить. Элизабет разрешила нам здесь остаться, хотя запросто могла оставить на ужин кальмару. Не пытайся убедить меня, что она просто очередная баба. Эта женщина круче вареных вкрутую яиц. Она научилась здесь выживать. Перейдешь ей дорогу, мало не покажется. Элизабет долгие годы боролась за свою жизнь и знает, как это делается. Если думаешь, что она не перережет тебе горло, если увидит в тебе угрозу, подумай еще раз. Оставь ее в покое. Да, ей нравится Кушинг. Ему перепадет, тебе нет. Грустно, конечно, но как есть. Обломись. Выйдешь за рамки приличий, не только сам окажешься в заднице, но и нас с собой утащишь. Я этого не потерплю. Понял? Да ну! Не потерпишь! Джордж встретил его взгляд. Да, не потерплю. Сомневаешься? Можешь проверить. Фабрини жадно следил за перебранкой, а вот Минхаус выглядел уставшим. Он, казалось, уже наелся этого дерьма, и теперь ругань вызывала у него желудочные колики. Сакс улыбнулся, стараясь свести все к шутке. Ну, спит Кушинг с пираткой, флаг ему в руки, Сакс не против. Он не из тех парней, которые обламывают другим романтику. — Ладно, Джордж, — проговорил он еле слышно. Не возбуждайся так, я ж просто пошутил. — Конечно, — сказал Фабрини, тронув повязку на ухе. — Сакс такой, может зашутить до смерти, вот увидишь. Между этими двумя произошло что-то нехорошее. Они как пороховая бочка, готовая взорваться в любой момент, — подумал Джордж. Не надо было даже спрашивать Минхауса. Он и так прекрасно представлял себе царившую в шлюпке атмосферу. Сакс постоянно выдавал колкости. Фабрини был готов взорваться в любой момент. Наверняка искры во все стороны летели. — Ну, капитан, — раздался голос, — вижу, вы не стали тратить зря время и пригласили на борт свою пьяную когорту. Тетушка Эльза, выспавшаяся и готовая к бою, скользнула взглядом по незнакомым лицам и поморщилась, не особо интересуясь новыми пассажирами. — Что за старая кошелка? — спросил Сакс, прикрыв рот рукой. Джордж быстро всех представил, но тетушка Эльза слушала его вполуха. Зрение ее было острым, но вот разум — ослабшим и замутненным. Несомненно, она уже назначила Саксу, Минхаусу, Фабрини и Крайчику роли в театре имени тетушки Эльзы и полностью этим удовлетворилась. — Ну и что теперь? — спросил Фабрини. — Мы все здесь. — И некоторые из нас подозрительной ориентации, — сказал Сакс. — Подозрительной? Подозрительной? — тетушка Эльза повернулась к бару. Думаю, здесь много чего подозрительного. По-моему, все это путешествие подозрительное. все ваши действия, капитан, точнее, ваше бездействие определенно подозрительное. — Вы правы, сестра, — сказал Сакс, забавляясь от души. Она повернулась и окинула его взглядом. — Думаю, вы тоже крайне подозрительны, сэр. Фабрини взорвался хохотом. — Да, мэм, старина Сакс, он самый подозрительный из всех. — Вот именно, — сказала она. Минхаус захихикал. — Подозрительный, мне это нравится, подозрительный. Она говорит, и вы говорите, и вот здорово. — Заткни хлебало, кретин! — прошипел Сакс. — Как я и говорил, — начал Фабрини, — мы все здесь. И что теперь? Куда пойдем? База, конечно, неплохая, но сидеть на заднице ровно и пускать корни. — Да ты любой корень возьмешь, какой предложат, — огрызнулся Сакс. Джордж покачал головой. Боже, прямо как в раздевалке десятиклассников. Правда, не так остроумно, если уж на то пошло. Фабрини продолжил. Нам нужен план. Не знаю, что будет дальше, но мы должны быть ко всему готовы. И еще нам нужно подумать о том, как отсюда выбраться. Капитан, вы не попросите своих подчиненных говорить потише? Спросила тетушка Эльза. Я работаю над одним очень важным делом и не хочу, чтобы мне мешали. Она потрясла зажатой в руках книгой. Это учебник по юриспруденции. Я как раз готовлю против вас обвинение. Джордж мельком глянул на обложку и увидел пышногрудую даму, у которой прелести вываливались наружу, но, к счастью, рядом был огромный, похожий на Фабио Ланзони самец, который мог бы помочь ей засунуть их обратно. Это был любовный роман. — Да уж, этот капитан Джордж, — сказал Сакс. — Что с него взять, мэм? — Я готов устроить переворот. Что за бардак он тут устроил? — Сэр, вы дерьмовый капитан! Джордж поморщился, гадая, какой бред на этот раз выдаст тетушка Эльза, но старушка продолжала изучать учебник по юриспруденции. Это было в ее стиле. Казалось, она слышала лишь фрагменты беседы, остальное пролетало мимо и заполняло пробелы, как считала нужным. Минхаус отхлебнул виски. — Сакс, знаешь, следи-ка за языком. Мы не в доках. Сакс шлепнул себя по колену. «Капитан Джордж! Очень надеюсь, что у этой тети здесь нет дяди, а то Минхаус воспылал к этой старой корге!» «Ладно, — сказал ему Джордж, — хватит!» «Конечно, капитан! Только не отправляйте меня в карцер!» Джордж очень быстро уставал от бригадира. «Хорошо, не буду. Пока что. Будешь хорошим юнгой, и мне не придется ничего делать. Но я строгий начальник, так что лучше мне не перечить. В каждой шутке лишь доля шутки. Джордж намекал на определенные вещи, не называя их. — Не могу поверить, капитан, что после всего случившегося вы продолжаете вести себя так грубо. Разговариваете повелительным тоном, угрожаете своим людям, — сказала тетушка Эльза. Разве вы не извлекли урок из произошедшего? Обычно я не вмешиваюсь в мужские дела, но вы зашли слишком далеко. Набросились на бедного мальчика, как будто это... Вы только посмотрите на него. Боже милостивый, он вас боится. У Фабрини вырвался смешок. Джордж качнул головой. Я буду к нему снисходительней. Посмотрим. «Вы же защитите меня, мэм!» — жалобно протянул Сакс. «Не позволите ему поколотить меня или сделать все те ужасные вещи, которые он любит делать!» Но тетушка Эльза снова ушла в себя и что-то царапала карандашом в книге. Готовила обвинение против капитана Джорджа. По крайней мере, казалось, что это так, пока она не подняла голову и не произнесла. Боюсь, что вас повесят, капитан. — Черт побери! — воскликнул Джордж. — Не сквернословь перед дамой! — одернул его Сакс. — Заткнись! Тетушка Эльза захлопнула книгу. — Это уж слишком! Я не позволю вам третировать людей! Вы меня поняли? Мой муж скажет вам пару ласковых, когда вернется. Попомните мои слова, капитан! — Лучше послушайте даму, капитан Блай, — обратился Сакс к Джорджу. — Вы не можете так обращаться с нами. — Не обращай на него внимания, — вмешался Минхаус. — У него слишком большой рот и слишком маленький мозг. — Не понимаю, какое это имеет к вам отношение, доктор, — возразила тетушка Эльза. — Насколько я помню, вас пригласили в гости. Поэтому не мутите воду. Я крайне сильно удивлюсь, если окажется, что степень вам присудил какой-нибудь из достойных университетов. — Я тоже, — кивнул бригадир. — Сплошное безумие, — воскликнул Крайчик. — Так чувствуй себя как дома, — сказал Сакс. Крайчик ничего не ответил. Джордж сразу смекнул, что это была не просто колкость, и за ней стояло нечто большее. Взгляд Крайчика оказался таким же изумленным и испуганным, как и у Полларда в момент их первого знакомства. Матрос увидел что-то, что никак не мог забыть. — Крайчик думает, что в тумане живет страшила, — сказал Сакс. — Оставь его в покое, — одернул бригадира Фабрини. Крайчик даже не посмотрел в их сторону. Он сидел рядом с Поллардом, явно жалея, что вообще открыл рот. Матрос закрыл лицо руками, словно собирался заплакать. — Видите? — сказал Сакс. — У него опять разболелась голова. — Знаете, что это значит? — Это значит, что та тварь из тумана снова его грызет. — Верно, Крайчик? Она снова пытается выесть тебе мозг. Джордж вырвал бутылку виски из рук Сакса. «Думаю, на сегодня тебе хватит!» Сакс оторвался от сиденья на пару дюймов. Его лицо стало красным, как спелый помидор. «Сделаешь так еще раз, капитан Джордж, и я разобью эту бутылку об твою башку!» Фабрини напрягся. «Попробуй, Сакс. Не справится Джордж, так я подсоблю. По-моему, вы все забыли, почему вы здесь!» — заметила тетушка Эльза. — Это суд, и вы должны вести себя соответствующе. Давайте вести себя как цивилизованные люди. Мы знаем, кто виноват, так давайте объединимся. Суд судом, а Джордж не отрывал взгляда от Сакса. — Почему ты думаешь, что в тумане ничего нет, Сакс? Давай, поделись с нами своей мудростью. Сакс не клюнул на приманку. «Потому что Крайчик чокнутый. Он псих, вот и все. Нужно быть сумасшедшим, чтобы верить в это дерьмо». «Хочешь сказать, что ты до сих пор ничего не чувствовал?» — спросил Джордж. Теперь все, кроме тетушки Эльзы, смотрели в их сторону, слушали и ждали, возможно, обрадовавшись, что кто-то, наконец, поднял вопрос, который мучил их всех. «Ни черта я не чувствовал!» Джордж покачал головой. А я чувствовал, и не раз. Давай, Сакс, улыбнись, как идиот. Ты же чувствовал это, как и мы. Только тебе не хватает мужества в этом признаться. Но это нормально. Я не знаю, что там скрывается, но что-то там есть. И это что-то, дьявол или страшило, оно верит в твое существование, Сакс. И тебе лучше с этим смириться. Безумие какое-то! — фыркнул Сакс. — Детские сказки! — Ты действительно так думаешь? — спросил Джордж и посмотрел на остальных. — А как насчет вас? Согласны с Саксом? Тоже думаете, что в тумане нет ничего, кроме водорослей, костей и ползучих тварей? — Нет. — Так я и думал. — Похоже, ты один у нас такой, Сакс. Бригадир встал. — Сосунки! — сказал он. — Кучка гребаных сосунков! испугались собственной тени. Не верю я ни в какого дьявола, ни здесь, ни дома. Дьявола не существует. Существует. Вернулся Кушинг, и по тону его голоса было понятно, что он не шутит. Он где-то там. Неубогое христианское пугало с вилами и рогами. Реальный, с планом на каждого из нас. Можешь мне поверить. Он вздохнул и огляделся. Хватит об этом. Поедим и приступим к делу.